Честь. В фильме Оливера Хершбигеля «Эксперимент», в фильме по-немецки жестком и категоричном, основанном на реальных событиях, мастерски показано, что бывает, когда с человека сползает мишура обыденности. Психологический эксперимент по наблюдению за двумя группами, случайно выбранных из толпы добровольцев и помещенных в импровизированную тюрьму-лабораторию, заканчивается трагедией. Участники настолько вживаются в свои роли надзирателей и заключенных, что эксперимент выходит из-под контроля. Но ведь никто, ни ученые, ни сами добровольцы, в реальной жизни обычные нормальные люди, не ожидали, что, случайно оказавшись в роли надзирателей, станут убивать, насиловать и изощренно измываться над такими же, как они, участниками эксперимента. Оказалось, ни общественный статус, ни образование, ни семейное положение не имеют решающего значения, как ведет себя человек в ставших экстремальными условиях, как подлец или как герой. Благородство или бесчестие – вот границы, между которыми колеблется линия любой человеческой жизни. Мракобесие, смерч, Содом. Берегите гнездо и дом, долг и верность спустив с цепи. Человек молодой, не спи, в воротах, как благая весть, беглым стражем да встанет честь. Вокруг корня «честь» в нашей речи вращается целый ряд понятий. Это и честность, и почет, почтение, почести и благочестие. Все эти слова объединяет одно. Речь идет о чем-то столь важном, что не может не вызывать почитания, уважения, желания подражать. Человек чести – это не просто тот, кто не лжет, кто держит слово и выполняет обещанное. Говорящий «честь имею» утверждает, что ему есть за что умереть. И то, ради чего он готов отдать жизнь свою, не ограничивается рамками временного земного бытия. Если внимательнее посмотреть на само слово «честь», то нельзя не заметить. Это слово не утверждение, а вопрос. Что есть? И если всегда понятен ответ на вопрос «кто ты?», куда сложнее ответить «что ты есть на самом деле?». Честь, другими словами, это чтойтость человека, его сердцевина, порой даже неведомая для самого обладателя. Конечно, эта сердцевина может быть гнилой, как в неписанных кодексах чести преступного или развратного мира. Бывает она и не вполне определенной, метущейся, как в Раскольникове. В любом случае, честь есть та или иная попытка ответить на вопрос о смысле и ценности собственного существования. Но как трудно сегодня говорить о чести, этом внутреннем страже человеческой души. Ведь зачем дому сторож, если жилище превратилось в проходной двор, в вокзал с нескончаемой суетой и толчеей чужих мыслей, навязанных желаний, смутных, манящих своей безвестностью ожиданий чего-то другого, нового, свежего. Как сегодня говорить о чести, когда ее втаптывают в грязь уже со школьной скамьи? Разве будет иметь честь тот, кто ей пренебрег потеряв естественную стыдливость и целомудрие. С потерей чести, кроме внутреннего хаоса, неизбежно водворяется и безразличное отношение к самому себе и ко всему, что окружает. Какая разница, что и как делать, когда внутри уже давно получено разрешение на все тяжкие, а совести дан один приказ — молчать. Что ж, что честь с нас пооблезла? Что ж, что совесть в нас смугла? Но все-таки прав Конфуций, сказавший, что каждый может стать благородным мужем. Нужно только решиться им стать. Ведь честь нельзя отнять. Ее можно только потерять. Поэтому человека чести можно только уничтожить. Но обесчестить уже нельзя. И здесь бессильны даже сильные миры сего со всем богатым арсеналом средств по переломке человеческих судеб. Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и громко говорит душа. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие года, не напрягая больше слуха, чтоб уцелеть в тревоге дня. Я слышу все томление духа с экклезиаста до меня. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую радость дать могла бы мне только детство, колыбель. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но в ожидании тайн чудесных надеюсь, верю и люблю.